Ж. Эмиграция. Октябрьская революция была причиной первой массовой эмиграции XX века. Вторая волна эмиграции была рождена советско-германской войной. Третья волна поднимается в начале 70-х годов. По своему происхождению она отличается от прежних эмиграций. После того, как приоткрытая в первые годы НЭПа щель была наглухо запечатана во второй половине 20-х годов, Советский Союз целиком изолировался от мира. Хрущев, размышляя на пенсии о характере государства, которым он руководил 10 лет, удивлялся. «Это невероятно! После 50 лет держать рай под замком!» Никита Хрущев. Воспоминания. Страница 288. Бывший генеральный секретарь рассуждал логично. «Наш строй, безусловно, самый прогрессивный на данном этапе развития человечества. Значит, наши люди живут и строят социализм в результате своих убеждений, а не в результате принуждения. Следовательно, им следует дать возможность уехать». Там же страницы 289-290. Логически рассуждать Хрущев начал лишь после свержения. Поворотным пунктом в отношении к эмиграции был процесс группы евреев в 1970 году, арестованных в ленинградском аэропорту и обвиненных в попытке захватить самолет, чтобы бежать из Советского Союза. Необычайно суровый приговор, двое к смертной казни, 9 к длительным лагерным срокам, вызывает возмущение мировой общественности. Негодование тем более велико, что одновременно со смертными приговорами в Ленинграде выносятся в Бургасе смертные приговоры испанским террористам. В декабре 70-го года даже коммунистические партии Запада вынуждены протестовать против смертных приговоров в социалистическом СССР и во франкистской Испании. Суровый приговор вызывает не страх, как ожидали власти, а подъем движения советских евреев за право выезда в Израиль. Советское государство решает разрешить эмиграцию. Как и каждое решение советских органов, разрешение на эмиграцию многосмысленно. Это не право советского гражданина выезжать и въезжать к себе на родину. Это подарок государства, которое то его дает, то его забирает, то дает снова. Желающие выехать становятся изгоями. Их увольняют с работы, шельмуют в печати, избивают на улице, заставляют иногда ждать разрешения годами, заставляют платить выкуп. Инструкция о выкупе, ставшая широко известной на Западе, временно перестала применяться с середины 70-х годов. Одновременно число выезжающих растет. В 70-м году эмигрировало 1000 человек, в 73-м – 34 783 человека. Затем число падает до 13 222 человек. В 75-м году и возрастает до 43 тысяч в 79-м году. В приоткрытую дверь устремляются немцы Поволжья. С 70-го по 76-й год их выехало 30 тысяч. Разрешение эмиграции – серьезнейшая уступка власти, сделанная под нажимом массового движения евреев и советских диссидентов, поддержанных мировым общественным мнением. Однако советское государство стремится превратить поражение в победу. К началу 70-х годов уже имелся некоторый опыт социалистической эмиграции. Каждая страна, в которой к власти приходила коммунистическая партия, немедленно наглухо закрывала рай на замок. При разных обстоятельствах, однако, в разных странах социалистического лагеря возникали возможности выехать. Польша и Чехословакия в 1946-48 годах разрешили выезд евреев в новое государство Израиль. ибо в тот момент Советский Союз рассчитывал сделать Израиль своим форпостом на Ближнем Востоке. В 1956 году евреи вновь могли выехать из Польши на волне либерализма, порожденного польским октябрем. Венгерские события 1956 года вынудили к бегству сотни тысяч венгров. Чехословаки бежали из страны после ее оккупации в 1968 году. Самой многочисленной была эмиграция из Восточной Германии, ибо до строительства в 1961 году стены в Берлине она была самой легкой. Достаточно было перейти улицу и оказаться в свободной стране с тем же языком. В 1968 году в Польше впервые эмиграция была организована. Евреев вынудили покинуть страну. Правительство Гомулки хотело найти козла отпущения, на которого можно было свалить вину за трудности, переживаемые Польшей, хотело поставить знак равенства между евреями и эмигрантами. Кроме того, с довоенных времен евреи играли важную роль в коммунистической партии Польши, а затем заняли значительные посты в социалистической Польше. Их изгнание освобождало многочисленные посты в администрации, квартиры. Весь этот опыт был использован советскими органами. Разрешение на эмиграцию, данное евреям, позволило назвать конкретного врага, который стал воплощением всех врагов страны, народа, социализма. Разрешение на эмиграцию выделяло евреев из всех других народов страны, давало им право, которым никто не обладал, превращало их в потенциальных предателей, в пятую колонну. Гомулка в 1968 году так их и назвал. Разрешение на эмиграцию, как и во времена Ленина, позволяет очистить страну от недовольных, высылая их или вынуждая выехать добровольно. В феврале 1974 года был арестован, посажен в самолет и выслан Александр Солженицын. Это был первый случай высылки за границу после Троцкого в 1929 году. Но изгнание Солженицына произошло в рамках еврейской эмиграции. И хотя Европа встретила изгнанника как никого другого со времен Гарибальди, в Советском Союзе нетрудно было распространить официальный слух о том, что Солженицын — еврей. Традиционное русское недоверие к Западу, тщательно воспитуемое социалистическим государством отношение к эмиграции как к ярому врагу, все это было усилено государственным антисемитизмом. Евреи были приравнены к диссидентам, диссиденты к евреям. Все вместе изображены агентами иностранных разведок. Выпущенная в конце 1978 года в Москве «Белая книга», посвященная диссидентам и эмигрантам, предназначенная для пропагандистов, работников КГБ и милиции, официально ставит знак равенства между всеми врагами СССР. «Белая книга» составлена Ассоциацией советских юристов и снабжена предисловием председателя Верховного суда СССР Смирнова. Разрешение на эмиграцию преследует и практические цели. В 1977 году Буковский был выслан на Запад в обмен на главу чилийских коммунистов Карвалана. В 1979 году 5 советских диссидентов были освобождены из лагерей тюрем и высланы на Запад в обмен на 2 советских шпионов, схваченных в Соединенных Штатах Америки. ГДР превратила торговлю диссидентами, которых социалистическая Германия продает капиталистической Германии за твердую валюту или дефицитные товары, в важный источник дохода. Советский Союз торгует диссидентами пока спорадически. Не исключено, что эмиграция может использоваться КГБ как виварий для своих агентов. Третья эмиграция состоит в основном из евреев. Но в ней представлены и многие другие национальности СССР. Главная черта третьей эмиграции – она состоит из советских людей, воспитанных и выросших при советской власти, со дня рождения дышавших советским воздухом, сравнение первой и третьей эмиграции позволяет увидеть разницу в отношении к миру, действительности, родине, друг другу русских и советских людей. Эмигранты воспроизводят окружающую среду, покинутую ими. Характерно, например, что русские эмигранты начала 20-х годов немедленно воспроизвели радугу политических партий, существовавших в России до революции. Третья эмиграция политических организаций не создала. Единственной политической организацией, действующей в эмиграции, остается НТС, основанный в 30-е годы. Отсутствие политических организаций не означает отсутствие политических дискуссий. Споры ведутся между представителями трех взглядов, родившихся вместе с диссидентским движением. Александр Солженицын возлагает надежды на духовное возрождение русского народа, связанное с религиозным возрождением. Солженицын критикует демократическую форму правления, считая, что она бессильна перед лицом тоталитаризма, несправедливо и случайно, поскольку заменяет общее согласие законом математического большинства, бессодержательно, ибо лишена всякого трансцендентного начала. Со скалы леденящего тоталитаризма Солженицын предлагает медленный, плавный спуск через авторитарную систему. Неподготовленному народу с той скалы сразу прыгнуть в демократию значит расшлепаться насмерть в анархическое пятно. Критики, обрушившиеся на взгляды Солженицына, не приняли во внимание оговорок писателя. Авторитарный строй, основанный на человеколюбии, с твердой реальной законностью, отражающей волю населения. Устойчивый покойный строй, не переходящий в произвол и тиранию. Отказ от негласных судов, от психиатрического насилия, от жестокого мешка лагерей. Допустить все религии без притеснения. Свободное книгопечатание, свободная литература и искусство. Солженицын, «Чем грозит Западу плохое понимание России», вестник РХД, номер 131, страница 210. Распространены взгляды, наиболее убедительно излагаемые Сахаровым, лауреатом Нобелевской премии мира, подвергающимся преследованиям в Советском Союзе. Сахаров верит в будущее нравственного движения, подготавливающего в сознании людей основы демократических, плюралистических преобразований, необходимых стране, нужных всему человечеству ради мира на Земле. Он убежден, что националистическая идеология опасна и разрушительна даже в ее наиболее гуманных, на первый взгляд, диссидентских формах. Андрей Сахаров, «Тревожное время. Новое русское слово», 14.06.1980. Наконец, имеются сторонники взглядов историка-марксиста Роя Медведева, пишущего «В Москве». Он полагает, что положение в Москве может быть изменено марксистами не догматического толка, способными создать новый облик социализма. Медведев верит, что приход к власти в партии разумных и более молодых людей позволит изменить положение. Он верит, что, может быть, даже Андропов понимает проблемы интеллигенции лучше, чем Суслов и Кириленко. Интервью Медведева лондонскому еженедельнику «Обсервер» 15.06.1975. Ведущую роль в третьей эмиграции играют писатели. Ими созданы журналы, предоставляющие место художественной литературе, политическим и общественным материалам. Редактируемый Максимовым «Континент», по форме традиционный русский толстый журнал, стремится создать широкую платформу для объединения всех противников красного и черного фашизма. Журнал уделяет много места литературе и жизни стран Восточной Европы. Среди других многочисленных периодических изданий можно назвать полемический журнал «Синтаксис», редактируемый Синявским и Розановой, литературный журнал «Эхо», редактируемый Марамзиным и Хвостенко. Новые силы влились в старейшее эмигрантское издание, созданный в 1925 году журнал «Вестник русского христианского движения», имеющий читателей в СССР. Литература, создаваемая в эмиграции, представляет интерес не только сама по себе, но и потому, что она начинает влиять на литературу, создаваемую в стране. Свободная литература становится меркой, которая позволяет судить об уровне того, что пишется в Советском Союзе. Среди бережно воспитываемых в Советском Союзе мифов видное место принадлежит легенде о невозможности русскому писателю творить вне родной почвы. Миф этот опровергают не только книги, написанные Буниным, Алдановым, Набоковым и другими писателями первой эмиграции, но и книги, написанные писателями третьей эмиграции. Конквест обнаружил еще один аргумент, разрушающий миф. Средний возраст русских писателей, умерших в эмиграции на 1962 год, был 72 года. Средний возраст писателей, умерших на родине, чуть больше 45 лет.